К утру у меня стало больше вопросов, чем было. Жутко хотелось поделиться с кем-то прочитанным, но Миллеры вряд ли бы одобрили мою затею, поэтому я молча прокручивала в голове содержимое книги, пытаясь разобраться. Половину я просто пропустила, потому что это были пометки, понятные только автору. А вот все остальное было прелюбопытно. Книга больше напоминала оформленный официально дневник исследований, в ходе которого двойники сначала были исключительно мужчинами, а вот потом... Потом была женщина, и не я. Второй вызвали меня, но кто первая? Я ломала голову над этим весь день, пока Мортимер не постучал в дверь с сообщением. «Вас ждут у особняка!» И испарился. «Ник? Этан?» Я побежала вниз, не забыв прихватить книгу, спрятав ее в сложенной шали, которую заботливо приготовила для меня Елена на случай прохладной погоды. «Господин и госпожа уехали!» Как бы, между прочим, сообщил дворецкий, открывая входную дверь. «Но скоро вернутся, не задерживайтесь!» Я даже оглянулась на дядю Криса. Так и хотелось знать, о чем же он думает и на кого на самом деле работает. Чуть в стороне от дома увидела дрон Ника и со всех ног пустилась к нему. Если я правильно поняла намек дворецкого, то я могу спокойно поговорить с гостями, но недолго. Дверь дрона поехала вверх, и я с разбегу села на пассажирское заднее сиденье, с удивлением смотря на соседнее пустое место. Два передних, водительское и переднее пассажирское, было занято Этаном и Ником. «И тебе привет!» Улыбаясь, поприветствовал Кров. Ник молча кивнул. «Привет! А где доктор Кинс?» Разочарованно спросила я. В салоне дрона повисла неловкая тишина. «Что случилось?» Плохое предчувствие подняло голову. «Что-то с доктором?» «Пропал!» Кратко сообщил Ник. «Подожди, я хотела понять. Ты же спрятал его, так?» «Да». Краткость – отличительная черта Прейда. «Тогда он сбежал?» – предположила я, но Ник отрицательно покачал головой. Вмешался Этан, видя, что мы так долго будем разбираться. «Крис!» – он обращался ко мне как привык, а не полным именем Кристина. «Я был в том месте, оттуда не сбежать. Да и доказательства налицо. Прейд его при помощи своей силы удерживал, носитель такой же силы, и забрал его. Или помог сбежать, тут мы еще не знаем». «И в Академии доктор не появлялся?» – спросила на всякий случай. «Конечно же нет!» «Вот же! А я так хотела с ним поговорить! Но кому еще нужен Николай? А Виктор какой силой обладает?» Впервые задалась я этим вопросом, задумавшись об исчезновении доктора. «Никто точно не знает, но поговаривают, что похоже на силу Вера Шлауга». Я вспомнила, как кадет свалил на нас птенца. «И что это за сила? Управление живыми существами?» «Нет, воздействие на живых существ. Оно может быть разное, а при выборе профессии Миллера это очень даже кстати». Этан сидел в полоборота, а Ник смотрел вперед, мрачный и расстроенный. «Ладно, убежал так убежал», – проговорила я, понимая, что времени мало. Достала книгу и помахала ей между мужчинами. «Смотрите, что достала». Ник повернулся, а шустрый Этан уже листал страницы. «Вот это да! Ничего себе! Обалдеть!» «Ты выкрала?» – встревожился Ник, и Этан поднял внимательный взгляд. «Виктор поймет. «Нет, это копия». Я спрятала улыбку. «Копия? Как?» – удивился Кров. «Это точно почерк Миллера. Или ты ходила к мастеру копий? Тогда...» Я поняла, что сейчас будет лекция об опасности таких мер, и подняла руки. «Нет, все не так и сделано безопасно. Сейчас нет времени объяснять. Я прочитала все, что есть, можете взять с собой. Есть кое-что, что я хотела обсудить». «Да», – повернулся Ник. «Что это?» – встревожился Этан. «Там сказано», – я показала пальцем на книгу, «что из двойников выживает только один, сильнейший». Напряжение стало ощутимо даже в воздухе. Все понимали, что это означает. Либо я, либо Крис. И это был отвратный выбор, несмотря на то, что в последнее время в Свальде я разочаровалась. «А еще», – начала я. «Что еще?» Этан спросил это так, словно больше ничего хорошего и не ждал. «Еще там написано, что до меня уже была девушка-двойник». Я многозначительно замолчала, давая каждому время подумать, а потом поделилась своими мыслями. Либо для других целей, либо первая попытка оживления Алекса не удалась. Фух, как только произнесла это вслух, стало легче. Зато мужчинам явно тяжелее, мрачнее выражение их лиц я еще не видела, чем сейчас. «И...» Открыла я рот и получила два таких хмурых взгляда, что тут же закрыла. «Говори!» – не выдержал Этан. «Это уже не по книге», – попыталась немного успокоить их и разрядить обстановку. «Вы не видели где-нибудь у Криса браслета Дриады?» «На руках точно нет, а вот ноги...» Ник покачал головой, задумавшись. «Не помню». «Подожди», — припомнил Этан. «У него одна щиколотка бинтом замотана, с самого его появления». «Точно, не сказал бы, не вспомнил», — кивнул Ник. А я переполошилась. «Как бы нам узнать, есть ли под бинтом что?» «Так твой брат, пусть и названный, пригласи в гости», — предложил Этан. «Нет, не хочу, чтобы он догадался, что я знаю». Я покачала головой. «Надо разобраться сначала, кто с кем. Тут вторую ночь такое творится». И я рассказала об Алексе и его ночных вылазках, чем повергла Этана с Ником в еще больший шок. «Кстати, вы Дворецкого подкупили, что ли?» На всякий случай спросила я, не понимая, на чьей же стороне Мортимер. Мужчины одновременно посмотрели на меня так, словно я только что прошла по воде, и Этан медленно покачал головой. «Мы приземлились, только подумали, как с тобой связаться, и ты уже бежишь», — пояснил Кров. «Странно», — озвучила вслух свои мысли и посмотрела направо. Вздрогнула всем телом от неожиданности, потому что по ту сторону стекла стоял Дворецкий. Происходящее в дроне он не видел, но выглядел крайне недовольно. «Вспомнишь, солнце, вот и лучик», — подытожила я. «Мне пора». «Стой, а книга?» Этан обернулся, собираясь передать рукопись, но я его остановила. «Я ночью прочитала. Посмотрите вы, только Свальду не показывайте. Может, найдете что интересное?» Я посмотрела на Ника. «Особенно тебе пригодится в расследовании». Прейд кивнул и показал Этану на бардачок, куда тот убрал рукопись. «Я прочту. На этой неделе проверю всех потерявших память в Академии, действительно ли они двойники или те, кто остался. Их быстрое возвращение домой подозрительно. Думаю, найду зацепки». «Тебя выпустят с территории? Вы и так сегодня улизнули», – забеспокоилась я. «Я найду предлог, связанный с семейной фабрикой. А вот Этан пусть за двоих отрабатывает. Да, друг?» Ник поддевал Крофа, но и тот в долгу не остался. «Конечно, друг. Я и сейчас за двоих попрощаюсь». Вдруг Кров протиснулся между сиденьями, притянул меня к себе и смачно чмокнул в лоб, пробормотав тихо. «Уж куда достал?» Выскочила из машины, как ужаленная. «Вы красная, как вареный гульмен», — заметил Дворецкий. «Не имею ни малейшего понятия, что это за зверь, но верю на слово. Щеки и вправду горят». «Алекс у себя?» — на пути к дверям особняка спросила я у Мортимера. «Да, спит», — спокойно ответил дядя Криса и закрыл за нами дверь. «Мортимер!» Остановилась я, и Дворецкий поднял взгляд. «Да, чем могу помочь?» Непроницаемое выражение лица, словно создан для этой работы. «Вы что-нибудь знаете о браслетах болтунов? Их еще дриадами называют». Дядю Криса выдал беглый взгляд, который искал на мне браслеты, а потом чуть более расслабленная линия прямых бровей. «Немного, госпожа». «Не называй меня так, просто Кристина», — попросила я. «Хорошо», — кивнул Мортимер. «Эти браслеты парные, получить их великая честь. Дриады, если дарят, то со всем сердцем». «Значит, Матильда – хороший человек? Тоже спасла дриад? Или ее возлюбленный отметился? И если браслет есть на Кристиане, скажет ли Мортимер мне правду об их свойствах? Второй нужно отдавать самой?» Я сделала вид, будто мне самой интересно, как ими распоряжаться. «Нет, парный сам перейдет к возлюбленному, как только вы полностью откроетесь друг другу и будете уверены в своих чувствах». «Вот оно как». «А что эти браслеты дают? Сохраняют любовь?» – предположила, пытаясь разговорить Мортимера. «Нет, они защищают владельцев, оберегают от беды. А еще говорят, что могут обмануть смерть, так как у влюбленных одно сердце на двоих», – сказал Дворецкий, и пока я переваривала, словно растворился в воздухе. Я завертелась по сторонам, но того и след простыл. Вот, значит, как. Обмануть смерть, обмануть судьбу. Если второй браслет окажется у Криса, дело примет совсем другой оборот. Мортимер так быстро исчез? Испугался неуместных вопросов? А у меня их еще вагон и маленькая тележка. Кто та девушка, что потеряла ребенка из-за Криса? Матильда или другая несчастная? Почему они вместе? Отчего прячут связь? Но спросить это все у дяди Свальда слишком рискованно. За дверью раздался шум, и я отскочила в сторону, прижавшись к стене. В особняк влетел Миллер-старший, бросив «За мной!». И тут же показался мужчина в черном, который, опустив голову, пошел следом. Высокий, с выправкой, в этой фигуре было что-то знакомое. Хотела было пойти следом, будто прогуливаюсь по особняку, но тут в дом впорхнула Елена, обмахиваясь веером и бормоча себе под нос. «С ума сойти! Восстал из мертвых!» «Кто восстал? Как восстал? Где?» Еле дождалась, пока Елена уйдет, и на цыпочках пошла к кабинету Миллера. Скорее всего, именно туда Виктор и повел гостя. Медленно приблизилась к двери, но ничего не услышала. Ни словечка. Магическая защита? Или просто пусто? От переизбытка эмоций стала ходить туда-сюда по коридору, будто в безделье, пока Виктор не хлопнул дверью кабинета и быстро не удалился в сторону уборной. «У меня есть буквально минута». Подбежала как можно тише к двери кабинета и приоткрыла. Нашла глазами гостя и поняла, почему же тот показался мне знакомым. Это тот самый мужчина, что был в команде спасателей, который на глазах многих гостей взорвался от точечного магического удара. Я медлила секунду, после чего нырнула в кабинет. «Здравствуйте, помните меня?» «Вы...» – мужчина прищурился. «Нет, простите». «Конечно, я же тогда выглядела как парень». «Хорошо, тогда спрошу то же, что и, скорее всего, допытывал Виктор. Вы же тогда взорвались здесь, разве нет?» Мужчина хмыкнул. «Вот говорил же мне он уходить из города, а я не послушал. Теперь сижу». Вдруг мужчина посмотрел в сторону окна, а потом на дверь. «Слушай». Мужчина встал и дернул за ручку окна, приоткрывая створку, вскочил на подоконник и обернулся. «Прощаюсь. Воспользуюсь все-таки советом мудрого человека, раз в городе все же остаться не получилось». И выпрыгнул из окна, благо первый этаж. Послышались шаги. Нужно прятаться, вот только где? Не будет ли Виктор переворачивать кабинет вверх ногами из-за исчезновения мужчины? Я спряталась за штору, свое любимое укрытие, и дверь кабинета открылась. «Так я и думал». Голос Виктора не казался удивленным. «Убежал. Мортимер, ты поставил людей следить под окнами?» «Конечно, как и приказывали», – спокойно сообщил дворецкий. «Отлично, а то забрался совсем наш восставший из мертвых». Виктор сел за стол, зашелестел бумагами, бросив: «Принеси чай». Дверь тихо закрылась, и раздался стон Виктора. «Голова». Вечером я не могла усидеть в стенах особняка и бродила по саду, не видя перед собой ничего. Голова взрывалась от мыслей, события не связывались между собой, а оттого чувствовала себя преотвратно. Словно поезд уезжает у меня перед носом, а я его не вижу, только слышу, и то не пойму, откуда доносится звук. Вдруг под ногой что-то хрустнуло. Уголек. Раздавленной крошкой он засветился красным, и отпечаток напомнил форму сердечка. Я заинтересованно пригляделась к дороге и нашла среди щебенки еще один уголек. Наступила. И снова расплющенное сердце, словно алый лепесток на щебенке, затлело. Стало любопытно до жути, куда же заведет меня эта дорожка. И я двигалась, ища те угольки, которые загораются в форме сердца. На развилке тропинок угольки рассыпаны во все стороны, но только одна указывала алый путь, по которому я следовала шаг за шагом. Добралась до высокой живой изгороди, что огораживала территорию особняка, и увидела, что угольки идут с дорожки прямо к ней. На губах появилась улыбка, наверное, впервые за весь день. Я догадывалась, кто будет ждать в конце пути, и настроение поднималось, словно накачанный гелием шарик. Листики в живой изгороди зашевелились, внутри словно зажглась сотня оранжевых огоньков, которые становились все больше в размерах, пока не достигли величины грецкого ореха. А потом я увидела первый острый клюв, словно сплетенный из лепестков пламени. Еще один. И еще. А вот перышко, крылышко — это волшебно. Сотня маленьких огненных птичек выпорхнула из изгороди и закружилась в воздухе вокруг меня. Одна, самая юркая и шустрая пташка, присела мне на плечо и привлекла к себе внимание тем, что держала что-то во рту. Маленькая, круглая, словно горошину. Я поднесла руку к клюву, и на ладонь упала бусинка. Она была теплой, словно пульсировала изнутри. И тут на палец приземлилась другая птичка и тоже положила бусинку на ладонь. А потом снова и снова, пташка за пташкой, бусинка за бусинкой. Через минуту в моих двух ладонях собралась целая гора оранжево-красных теплых шариков. А потом они стали двигаться, соединяться между собой в цепочку бус, пока не собрались до последней и не закольцевали круг. Теперь в моих руках лежало ожерелье, теплое и такое приятное на ощупь, что хотелось надеть. Я сжала бусы в руках и огляделась по сторонам в поисках хозяина магии. Но тот ни словом, ни звуком не выдал своего местоположения. А вдруг это не то, о ком я думаю? Что, если это происки врага, и мне нельзя брать этот дар? И я решила проверить. «Ай!» — согнулась пополам, пряча в руки, застонала и прислушалась, готовая в любой момент бежать. Рядом тут же раздался звук шагов, а через секунду Этан обнимал за плечи, взволнованно шепча. «Что такое? Жжет?» «Попался?» — распрямилась, смотря на мужчину. «Перепугала!» Кров покачал головой, а потом плутовски улыбнулся, подмигнув. «Не терпелось увидеться, да?» «Нет, выманивала злодея», — пошутила я. Хотя частично пошутила, просто тут злодея не оказалось. «И часто тебе злодеи подарки дарят?» «Ревнует, что ли? Или мне показалось?» Голос Этана звучал жуть как подозрительно недовольно. Но на то он и был Крофом, что уже через секунду лучезарно улыбался, говоря. «Позволишь надеть на себя?» Я кивнула, а потом резко вскинула голову вверх от пришедшего в голову вопроса. Этан уже наклонился надо мной, поэтому я заехала затылком прямо в челюсть мужчине, даже зубы щелкнули. «Упс, прости!» Я протянула руки к лицу Этана и потерла челюсть, стараясь загладить вину. Кров тут же поймал мои руки и не дал убрать, прижимая к коже. «Уже прошло? Как быстро?» Я попыталась отнять руки, но не тут-то было. Держал крепко. Ожерелье из бусин, зажатое между нами, болталось туда-сюда, как маятник часов. «У тебя чудесные руки. Наверное, в особняке Миллеров дар целителя схватила». Кров был в своем духе. «Ага, как вирусное заболевание», — нервно пошутила я. «Чего тут только не подхватишь в этом волшебном мире?» Этан скосил взгляд вниз на ожерелье, медленно отнял мои руки от лица, зажимая их в кулаки, чтобы бусы не выпали. И спросил еще раз. «Я могу надеть их на тебя?» «А не с секретом?» Я была осторожна. «А то вот так спросит, наденет, а потом проснешься замужем». «Небольшим, но ничего такого». Этан набрал полную грудь воздуха и вмиг стал серьезным, каким я его никогда не видела. «Кристина, ты позволишь защищать тебя, оберегать от опасности?» «Но что я могу дать взамен? Я же собираюсь назад». Да и со своими чувствами в этом переполохе никак не разберусь. «Я не прошу от тебя ничего сейчас. Просто хочу, чтобы ты знала о моих чувствах». Этан наклонил голову, опустив взгляд, смотря на бусы между нами, которые болтались между телами. «Орк, раздери! Как сложно признаваться-то!» Кров поднял взгляд к небесам, задрал голову вверх, к звездам и выдохнул. Будто не мог в глаза смотреть, до того волновался. Его руки стали горячими, словно в лихорадке. Он до сих пор обхватывал мои кисти своими. Бусины пульсировали у меня в руках все сильнее, и мне показалось, что так же быстро стучит сейчас пульс Крофа. И мое сердце тоже застучало, заволновалось. «Ты...» — это напустил голову вниз и заглянул в глаза. «Не уходи! Не исчезай, не предупредив, ладно?» Челюсть сжалась, рот закрылся, а вот глаза все говорили и говорили. Мне казалось, что я стала обладать телепатией, раз угадываю его мысли. Или это просто плод моего воображения? «Я так хочу тебя связать сейчас, ты даже не представляешь», — признался тихо он, опустив голову, словно в покаянии. Его лоб коснулся моих волос, и я замерла, слушая шепот откровения. «Но я не могу, не имею права. Ты можешь исчезнуть в любой мир, а я даже сделать ничего не смогу. И я из-за этого хочу волосы на себе рвать, Крис». Этан сказал последние слова с таким надрывом, будто у него в душе что-то рвалось. Я почувствовала, как он мотает головой, все еще прижимаясь к моей голове лбом. Мои чувства скрутились в вязкий комок внутри и словно встали колом, затрудняя дыхание. «Я не знаю, сколько у нас времени. Я не знаю, где тебя искать, если пропадешь. Я не знаю, что ты чувствуешь, о чем думаешь, и это меня убивает, Крис», — шептал Этан. Мужчина замолчал, тяжело дыша. А потом поднял голову, разрывая контакт головами, и сжал сильнее руки. «Не буду тебе врать. Это ожерелье удержит тебя в этом мире. Пока сама не захочешь снять, никто не снимет. Можно я надену его на тебя?» Этан криво улыбнулся, сам поражаясь своей серьезности, и дернул головой. «Пожалей мои волосы, я уже начал сидеть». «Врешь», — хрипло сказала, рассматривая в сумерках волосы Крофа. «Я тебе столько всего сказал, а ты мне одно слово?» Этан преувеличенно возмущенно посмотрел на меня, заметив. «И это не да». «Да», — со смешком сказала я, признаваясь. «С твоим ожерельем и я себя буду чувствовать спокойней, хоть чем-то смогу управлять». Этан широко улыбнулся. «Мне нравится, как ты говоришь, да». И он быстро надел на меня бусы, не успела моргнуть. «Давай ты теперь всегда будешь говорить это слово, что бы я ни предложил». «Ну уж нет», — фыркнула я. «Вот, нет, у тебя ужасно звучит, все портит». Этан покачал головой, полной надувной серьезности. «И аура блекнет, и кожа портится на глазах». «Этан!» — произнесла с угрозой. Кров сделал шаг назад, любуясь бусами на моей шее, а потом словно вспомнил о чем то важном, сказал. «Точно же!» Поднял глазам руку с браслетом, полез в карман и продел мягкую железную пластинку под каменный ободок, замотав запястье. «Что это?» «Эксперимент, я должен попробовать». Этан убедился, что кожа закрыта, и накрыл браслет руками, закрыв глаза. «Если будет жечь, тут же говори», — предупредил он. «Угу», — кивнула, прислушиваясь к себе. Руке стало тепло, но не более. И вдруг камень затрещал, зашипел, и я уже было обрадовалась, что дело сдвинулось с мертвой точки. Но когда Этан убрал руки, каменный ободок выглядел так же, как прежде. «Что за звук был? Это же браслет трещал, да?» «Да, магия». Этан недовольно прищурился, глядя на браслет, а потом кивнул. «Не сдается так, найдем другой способ. Кстати...» — мужчина поднял глаза. «Я тут поймал Криса за ногу и сдернул бинт. Ты права, там браслет болтунов». «Браслет дриады у него? Значит, Матильда и Крис — пара?» Я посмотрела на свои, которые тихо шелестели листиками, словно прижимаясь и ластясь друг к другу, и заметила, с каким желанием обладать на них смотрит Кров. «Подари мне один!» — вдруг сказал он. «Даже не так. Потребовал». «Разве их можно подарить?» — удивилась я. «Не знаю». Этан не отрывал взгляда от витой вокруг запястья лозы. «И я не знаю. Недавно узнала о браслетах дриад у Мортимера. Тот сказал, что они сами находят хозяина, когда оба влюбленных открыли свои сердца». Кров поджал губы и посмотрел мне прямо в глаза. И столько в них было чувств, что я растерянно отступила, боясь такого напора. Этан сам как огонь, импульсивный, энергичный, мощный, неукротимый. Скажешь «да», и пламя не удержать. А я в таком шатком положении, что не имею права на чувства. Когда под угрозой жизнь, тяжело думать о любви. Но она, зараза такая, так и лезет в сердце. «Сбегаешь?» — понял без слов Этан, разочарованно опуская голову на бок. «Но ничего, пока второй браслет на тебе, все хорошо. Только Нику его не отдавай, хорошо?» «Один тебе, второй Нику. Выйдет отличная пара». Пошутила я, но Кров не смеялся. И моя улыбка тоже сползла с лица. Неожиданно Этан, быстрый, как распространяющийся в деревянном доме огонь, шагнул вперед и крепко обнял. Пальцы мужчины уверенно скользнули по затылку через шелк волос, вторая рука собственнически легла на талию и прижала к телу Крова так, что не осталось места даже для волоска. Лицо Этана приблизилось и замерло в сантиметре от моего, губы буквально в нескольких миллиметров друг от друга, и я закрыла глаза. «Не отдавай ничего Нику, ни сердце, ни браслет, это мое», — прошептал он, и пару раз, пока говорил, наши губы соприкоснулись. И словно маленькие разряды электрического тока кольнули меня в тех местах, точечно, будто иглой. «Этан играет со мной? Так целуй уже, или не целуй вовсе?» Открыла глаза и наткнулась на полный поглощающего желания взгляд. «Нет, он не играет. Этан на грани контроля и может сорваться в любой момент. И тогда...»